Глава 28. Элси. Обычно спонтанные решения лишали чувства баланса, вырывая почву из-под ног и заставляя задуматься, все ли в моей жизни идет так, как нужно. Я уже давно должна была привыкнуть дрейфовать из семьи в семью, от места к месту, но моя душа всегда тянулась туда, где было хоть какое-то подобие дома из моего детства. Мне хотелось стабильности во всем. Может быть, поэтому я не прекращала попытки окончить учебу, даже находясь в бегах. Мои глаза следили за ледяными каплями, бьющими в стекло, сливающимися в размытое пятно и заслоняющими цветы сиреневого куста, что разросся почти вдвое. И я знала, что, несмотря на холод и непогоду, он выстоит и снова будет цвести. Целое утро я провела, разговаривая по телефону с Голди, уговаривая ее выслать мои вещи транспортной компании. Подруга от шока растеряла свои привычные аргументы, призванные вбить в мою голову немного здравого смысла, и просто слушала, почти не перебивая. Она включила громкую связь, потому что на фоне я слышала пошлые комментарии Рин. Что-то про жеребца и верховую езду. «Может быть, мы могли бы приезжать друг к другу в гости?» Неуверенно сказала Голди где-то в середине моего видоизмененного рассказа о том, как я счастлива в Бостоне. Ей вовсе не к чему было знать, что мое счастье затуманено облаком опасности. Но я бы хотела, чтобы она получше узнала Джоша и познакомилась с Наоми. Может быть, когда-нибудь. «Конечно!» — ответила я с восторгом, не имея ни малейшего понятия, как переплести новую часть своей жизни со старой. — Я позвоню тебе, как устроюсь получше, и мы что-нибудь придумаем. — Эй, не забывай меня, ладно? — немного грустно прозвучал ответ. — Я бы не посмела. В горле образовался колючий комок, мешающий безболезненно сглотнуть. — Спасибо за все, что сделала для меня там, у Уилмингтона. Поговорив еще некоторое время, я вернулась к вороху документов, присланных из Университета Северной Каролины с пометкой о переводе. Джош обещал отвезти меня в Бостонский университет, чтобы я могла передать бумаги в приемную комиссию собственноручно. Я мечтала сделать это долгие годы. Помню, как плакала в автобусе, глядя на свой школьный аттестат. Не всем мечтам суждено сбываться по щелчку, но это вовсе не значит, что мы должны прекратить попытки и перестать верить. Просто некоторым из нас нужно чуточку больше времени и упорства. Но тем ценней момент, когда желаемое оказывается у тебя в руках. Я испытывала трепетное волнение, перебирая листы документов и расхаживая по спальне перед одеждой, разложенной на кровати. Ее было не так много, чтобы выбирать, но я все равно перетасовывала монохромные комплекты, смешивая сочетания между собой, пока, наконец, не сбросила сиреневую кучу на пол и не остановилась на черном брючном костюме, купленном Джошем. «Ему это точно понравится», — сказала я отражению, а потом отправилась подбирать украшения, запихивая одежду обратно в шкаф и отпинывая с дороги свой дорожный рюкзак. Джош. Что означает, что мой подзащитный просто не мог находиться в здании в период с 22 часов вечера до 8 утра. Я переключил слайд на следующий. Как вы могли заметить, отпечатки шин тоже отличаются. Это подводит нас к выводу о ложном обвинении и клевете в адрес мистера Спенсера. Прокурор посмотрел на меня с отвращением, сжимая рот и не переставая играть перьевой ручкой. В своей голове я уже видел, как он останавливает себя от того, чтобы не воткнуть ее мне в глаз. «Прости, приятель, ничего личного». Патрик Спенсер скривил рот в подобии улыбки, откидываясь на своем сиденье, и я кивнул, чтобы его уверенность в том, что он выбрался сухим из воды, окрепла. Так будет приятнее снова посмотреть в его мерзкое лицо, когда я приду за ним. Сукин сын имел наглость покоситься на девушку, смотрящую на поверхность полированной трибуны перед собой. Ее глаза были полны слез, весь вид потерянным. Это Сара Фостер. Та, кого Спенсер ударил по лицу, а потом спустил с лестницы, когда узнал, что она беременна его внуком. Случайный секс, сломавший жизнь. У Сары не было никого, кто мог бы заступиться за нее. Она обратилась в полицию сразу после того, как случился выкидыш. А потом дело передали в суд, но не сразу, ведь скользкий ублюдок Спенсер, в отличие от мисс Фостер, обладал обширными связями. Он хотел замять это дело, но не успел избавиться от врача, снимавшего побои, поэтому сидел теперь в зале суда с проклятой довольной улыбкой на лице. Я поклялся, что сотру ее быстрее, чем должен, потому что каждый новый взгляд на Сару возвращал меня в то время, когда я узнал, что Карсон Каллахан угрожал Элси из-за связи с его сыном. Вот это уже личное. Заседание закончилось, скрип стульев сменился топотом ног, и Спенсер подошел, чтобы пожать мне руку, не обращая внимания на то, что я не сжимаю его костлявую конечность в ответ. «Отличная работа, мистер Холл!» Он похлопал меня по плечу свободной рукой. «Я передам своему помощнику, чтобы оставшаяся часть гонорара поступила на ваш счет сегодня же». «Спасибо», — ответил я. «Сара будет рада внезапному анонимному пожертвованию». Я уже шел по коридору, прикидывая, как буду ломать конечности мудака в той же последовательности, в которой он касался меня, когда ощутил покалывание в затылке. Коридор все еще был полон людей. Я обернулся, пытаясь взвесить ощущения и сканируя каждого человека вокруг. Несколько из них были моими коллегами. Мы иногда пересекались на этом этаже. Еще двое только что вместе со мной вышли из зала суда. Но дискомфорт точно не был вызван их присутствием. То было что-то другое. «Простите, это не вы уронили?» Невысокая пожилая женщина протянула мне скомканный листок бумаги, а потом, не дожидаясь ответа, скрылась в одном из кабинетов. Я развернул записку. «Утечка, которую ты ищешь на втором уровне. Береги мою девочку». Мое тело напряглось. Я должен был найти ту женщину и спросить, кто передал записку, но под властью инстинктов, не теряя времени, развернулся, следуя в противоположный от выхода конец коридора. Двери распахивались и закрывались. Мне навстречу попался судья, чья рука нервно двигалась в области шеи под воротом мантии. Он расчесал ее почти до крови. «Что-то забыл, Джош?» — спросил он, продолжая царапать кожу и дергать воротник. «Линда уже закрыла зал. Ключи у нее в кабинете». «Все в порядке, Барри. Мне просто нужен туалет». Я натянуто дружелюбно улыбнулся, продолжая преследовать то ощущение, возникшее из-за того, что кто-то пристально наблюдал за мной несколько минут назад. Пара незамысловатых поворотов по коридору привела к выходу на пожарную лестницу. Телефон в кармане пиджака зазвонил, но было не до него. Я чувствовал, что должен продолжать двигаться. Распахнув дверь, выбежал на лестничный пролет и оглядел эту часть здания сверху вниз. Эхо торопливых шагов несколькими этажами ниже дало понять, что я не ошибся. «Стой!» Бросился вниз, перепрыгивая через две ступени за раз, но убегавший тоже не сбавлял скорости и очень скоро добрался до первого этажа, в то время как я все еще был на третьем. Прикинув расстояние до земли, я перемахнул через перила и повис на руках, а потом спрыгнул вниз, приземляясь на корточки и едва успевая отскочить, чтобы дверь не ударила меня по лицу. Выбежав на улицу, снова осмотрелся, ища человека, который только что покинул здание. Телефон в моем кармане все продолжал и продолжал названивать. Я вынул его, глядя на имя на экране. «Элси, все в порядке?» — выдал я, запыхавшись, сфокусировав взгляд на человеке в неприметном спортивном костюме, стремительно перебегающем дорогу под звуки клаксонов и ругань таксистов. Не прерывая разговора, я бросился за ним. «Я не уверена, но, кажется, тебе стоит взглянуть на то, что я обнаружила», — робко сказала она. «Это может помочь в поисках. У тебя есть компьютер?» «В кабинете верхний ящик стола. Пароль 22102001. Я приеду, как только смогу». Повисла тишина, вслед за которой в трубке раздался удивленный вздох. «Это...» «Дата твоего рождения. Мне пора». Телефон чуть не вылетел из рук, когда прямо передо мной притормозила ярко-оранжевая спортивная тачка. По инерции я врезался в капот, но удержался на ногах. Светловолосый парень высунулся из окна. «Тебе жить надоело, мать твою!» Он посмотрел на меня, как на идиота. «Ты чуть не поцарапал Джинджер!» «Какой придурок дает имя машине?» Я отступил в сторону, и корвет проехал к соседнему зданию, паркуясь у цветочного магазина. Рыжеволосая девушка выпорхнула из салона и поспешила к дверям, громко смеясь. «Черт!» Я отвлекся. Завернув за угол, снова увеличил темп, уловив вспышку знакомой одежды впереди. Большой фургон проехал по улице, закрывая обзор. А когда он отъехал, фигура человека, передавшего записку, исчезла. «Дерьмо!» — выругался я, снова вытаскивая телефон под стук пульса, отдающийся в висках. «Линк, мне нужны все видео с камер в районе суда за последние 3 часа. Ищи мужчину в сером тренировочном костюме и черных кроссовках». «Понял». «И еще кое-что. Собери досье на каждого сотрудника второго уровня. Все прошлое, миссии, любую информацию, которая у нас есть. Я проведаю Элси, а потом приеду в офис». Через 30 минут ожидания в пробках я вернулся домой. «Элси!» — позвал, входя в гостиную мимо чисто убранной кухни. С момента, как Элси занялась возвращением к учебе и вновь обрела подругу, ее нервные срывы у плиты прекратились. Теперь она штудировала учебники и составляла план путешествий и экспедиций, в которые сможет отправиться, когда окончит университет. Я обожал слушать ее истории, представляя, как следую за ней по неизведанным тропам, защищая от любых угроз. Я обнаружил ее в кабинете, сидящую за моим столом в темноте. Ее глаза неотрывно блуждали по экрану компьютера, а пальцы не переставали возиться с клавиатурой. Она даже не заметила, как я вошел. Щелкнул выключатель, и комната озарилась светом 2 ламп, встроенных в стены по обе стороны от стола. Элси подскочила в кресле. «Господи, черт возьми! Ты меня до смерти напугал!» — крикнула она не своим голосом, глядя на меня с опаской. «На что ты смотришь?» — спросил, подходя ближе. Ее глаза забегали по комнате, а кресло отъехало чуть дальше от меня. «В чем дело?» — бросил взгляд на ее скованную позу, оценивая эмоции на ее лице. Там совершенно точно был страх. Она боялась. «Меня?» «Фиалка». Что-то неприятное свернулось в животе, заставляя кислоту подниматься в горле, словно если я посмотрю на монитор прямо сейчас, увиденное мне не понравится. Поэтому продолжал смотреть только на Элси, делая еще один осторожный шаг в ее сторону. «Я догадывалась», — тихо сказала она. «Но строить догадки в своей голове вовсе не то же самое, что видит собственными глазами». Одинокая слеза скатилась по ее щеке. «Как давно ты этим занимаешься?» — спросила она, давясь словами. Переместив взгляд на экран, я разглядел свое фото в левом верхнем углу. Это был старый черно-белый снимок 16-летнего меня, сделанный за неделю до того, как я присягнул Стиксу. Рядом с фотографией находились анкета и досье со счетчиком убийств, который на сегодняшний день был примерно втрое больше, чем на экране. «Уже очень давно», — выдавил я. Элси всхлипнула, прижимая ладонь к губам. «Почему?» «Все эти люди — преступники. Я делаю обществу одолжение, избавляясь от них», — честно ответил я. «Дэмиан тоже есть в той папке. Я просмотрела их все», — еще тише сказала она. «Тебе не стоило делать это в одиночку. Вообще не нужно было ее открывать. Где ты это взяла?» Сделав последний шаг, я присел перед ней на корточки, обхватывая холодные пальцы своими и мягко, успокаивающе проводя по нежной, слегка дрожащей коже. «В день, когда его убили, он так спешил, что перепутал наши ключи. Я отправилась на работу с его связкой в кармане. Сегодня случайно нашла это в брелке». Она кивнула головой в сторону флешки, рядом с которой я увидел маленький земной шар, который раньше украшал рюкзак Элси. Я думал, это просто брелок. «Он был любителем собирать компромат», — вздохнув, сказал я. «Мне жаль, что ты узнала вот так. «Прости». Я так часто говорил эту фразу, что сам уже сбился со счета. Но вся моя жизнь состояла из бесконечного потока сожалений и еще большего количества неправильных решений. Все изменилось, когда меня похитили. Я никогда уже не смогу стать прежним. «Это не все». Она осторожно, словно все еще опасаясь, выпутала одну руку из моих крепко сжатых пальцев и запустила ее мне в волосы, глядя на меня сверху вниз. «Он был моим отцом». «Кто?» — сглотнув, спросил я, после выпрямляясь и чувствуя, как ее слова собирают головоломку внутри моей головы. «Береги мою девочку». «Ваш полковник, он был моим отцом. Легенда, которую мама мне рассказывала, вовсе не выдумка». Новые слезы потекли по ее щекам, а я так и сидел у ее ног, распутывая последние узлы у себя в мозгу и уже понимая, кем был тот человек, за которым я сегодня гнался. Но самое главное, теперь я понимал, почему на Элси идет охота. «Блядь!»